Прекрасное изобретение. В любом случае, Бина имеет задатки хорошего маги-крафтсмен. Она немного покраснела и выглядела счастливой. Итак, давайте строить голема. Джин бросился к полученным материалам. Рейнхардта притащил Шварца Риттера, извлек магический кристалл и контролирующее ядро. Да начнется ремонт. Рейнхард тоже загорелся, увидев энтузиазм Джина. Так как граф замолвит за Бину перед ними слово, она лихорадочно пыталась следовать за ними и быть на подхвате. Она была удивлена тому факту, что Джин начал работу, не разработав дизайн. С другой стороны, Рейнхард уже работал над производством контролирующего ядра, написание контролирующей системы, написание формулы, контролирующие движения. Чтобы не упустить ничего из вида, Бина ни на шаг не отходила от Рейнхарда. Магическая последовательность. Установка связи хозяин-раб. Таким образом, контролирующее ядро было завершено. Ладно, с таким контролирующим ядром Шварц Риттер сможет вернуться к нормальной жизни. Но, нормальная жизнь слишком скучна. Он не мог выкинуть из своей головы големов, которых видел на острове Кунь-Лунь. Поэтому Рейнхард хотел сделать Шварца Риттера с более высокой эффективностью. Кроме того, я не хочу потерять его, как и в прошлый раз. Он поставил сильную, защитную, магическую силу на контролирующее ядро, во избежание вреда извне во второй раз. После того случая Рейнхард постоянно думал о контрмерах. Интересно, какой материал лучше всего предотвращает магическое воздействие? Он взглянул в сторону Джина, чтобы спросить, но в этот момент к нему подошла Эльза и присела рядом с Джином. «О, Эльза, не ожидал увидеть тебя в подобном месте. Обычно, когда я уединялся в своей мастерской, ты никогда не приходила в гости». После слов Рейнхарда Эльза фыркнула и отвернулась. «Боже мой, как грубо». Рейнхард отвернулся и начал разглядывать материалы, которые находились перед ним, а именно бронированный панцирь черепахи, кожа земляной ящерицы и перьями крепкого орла. Казалось, он пытался понять, что окажется самым устойчивым к магической энергии материалом. Трудно определиться самому. «Эй, Эльза, ты не могла ли бы мне помочь?» Рейнхард позвал Эльзу, но она демонстративно отвернулась, глядя, как Джин создавал дизайн голема. Рейнхард натужно засмеялся и повернулся к Бине. «Бина, извини, что отвлекаю тебя, но не могла бы ты мне помочь с небольшим экспериментом?» «Да-да, если ты не возражаешь». Затем Рейнхард сделал три образца, примерно одинаковых по размеру, из предложенных материалов. «Хорошо, пожалуйста, переверни ладони вверх». Он поместил их на руки Бины, а сверху положил на них пластину. «Вот так, нужно написать. Так, впиши магию ветра на пластине». «Сделано». Пока Бина вписывала магию, Рейнхард наблюдал за потоком магической энергии и искал материал, который поглощает магическую энергию больше всего. Хотя это было спонтанное решение, попросить Бину о помощи, но верное. Если бы он попросил Джина, он смог бы вписать магию на любой материал. А если его ассистенткой была Эльза, она бы использовала бытовую магию, так как не владеет инженерной магией. Бытовая магия кратковременна, поэтому проследить за магической энергией будет сложно. Так, панцирь бронированной черепахи наименее пропускает магическую энергию. Думаю, мне следует использовать именно его. Рейнхард пробубнил себе под нос, поблагодарил Бину и вскрыл грудь Шварца Риттера. Внутри Шварца Риттера не было пусто, каждая важная часть была наполнена различными вещами. Например, кулаки были отлиты из стали для эффективного нанесения ударов, имеется адамантий внутри кончиков пальцев для увеличения разрушительной мощи ударов. Губкообразное вещество заполняло большую часть его тела. «Простите меня, Рейнхард, сама, что это?» Бина не смогла промолчать при виде неизвестного материала и спросила нему Рейнхарда. «Хаэм, это гулаш вам. Данный дьявольский зверь живет на дне моря, его высушивают и он становится таким мягким и гибким. Этот материал идеально подходит для защиты центральной части голема магического устройства, содержащего контролирующее ядро». Он закончил свое объяснение на том, что он очень легко пропускает магическую энергию. Рейнхард изъял магическое устройство с контролирующим ядром из гулашвам и установил новое контролирующее ядро. «Так, соединение хорошо. Теперь снова подключаем к системе движения». Он вернул отрегулированное магическое устройство обратно в голема и окружил его с помощью панциря. Поскольку Шварц Риттер был тяжеловесом, он не почувствует особой разницы. А теперь точные настройки. 99% работы было сделано, и Рейнхард начал ремонтировать внешние недостатки Шварца Риттера. Решено. Казалось, что на деревянной доске, которую держал Джин, были нарисованы какие-то каракули, но на самом деле это был дизайн будущего голема. Одновременно с Джином со своего места встал Рика. «Отец, что вам необходимо для осуществления вашего плана?» «Хм, для начала железа и немного цинка». «Песчинка», Эльза вскрикнула, когда услышала незнакомое слово. Но Джин пояснил ей: «Цинк — это металл, который выглядит как свинец, но это не свинец». Он постарался объяснить как можно проще. Латунь уже была известна в этом мире. Джин не знал, что случится, если он смешает цинк с железом, но он знал, что цинковое покрытие предотвращает коррозию. Для начала нужно смешать углерод с железом для производства стали. Он смог использовать углекислый газ из воздуха в качестве источника углерода. Джин был единственным, кто знал о существовании углекислого газа. Содержание углерода выросло примерно до 0,8%. Затем он начал строить скелет из полученного вещества. Этот скелет был значительно упрощен по сравнению со скелетом человека. Например, грудная клетка и таз отсутствовали. Ладно, поехали. Термообработка, закаливание, формирование. С помощью инженерной магии был достигнут такой же эффект, как при резком охлаждении и закаливании. Кроме того, металл был процинкован в целях профилактики коррозии. Стыки и другие участки поверхности были покрыты адамантием для предотвращения истирания. Основная цель состояла в том, чтобы обеспечить голема суставами, схожими с человеческими. Создав эндоскелеты доспехи вокруг него, есть вероятность, что голем будет двигаться как человек. Сделать экзоскелет, чтобы он выглядел как обычный голем, было достаточно сложно. «Он немного меня пугает», — Эльза поделилась впечатлением от созданного скелета. «Простейший голем, который был полый внутри, двигался с помощью магической энергии, поэтому было очень удивительно, что его производительность магической энергии слабая. Все големы, которых создавал Джин, имели эндоскелет с встроенными магическими мышцами для передвижения. Волшебные мышцы, я предполагаю, мы будем делать их из кожи песочного червя. Я слышала о них. Песчаные черви являлись дьявольскими зверьми и были похожи на безволосых гусениц, которые жили в пустыне под землей, питались магической энергией. Но если захватить их территорию, они будут атаковать из-под земли. Эльза слышала об этом звере, потому что империя Шиара специализировалась на коже. Материалы дьявольских зверей могут быть использованы для создания вещей, связанных с магической энергией, например, в качестве материала для доспехов, на ножны или рукоять волшебного меча, одежды для мага и для других всевозможных целей. Джин разрезал ее на тонкие полоски, тем самым подготавливая основу для создания магических мышц. В тот момент, когда Джин закончил свою работу, Рейнхард отреконструировал Шварца Риттера и подошел к нему, чтобы посмотреть, как у Джина идут дела. Том 6, глава 13. Аво, какая интересная структура. Рейнхард оценил неполную, скелетообразную структуру голема и мышечную композицию. Казалось, он раздумывал о многих вещах, глядя на недоделанного голема. Джин, недолго думая, начал создавать магическое устройство в центральной части голема. При помощи магического кристалла он начал вписывать систему управления. Вписать магическая последовательность. Создание магической формулы. Бина и Рейнхард наблюдали за процессом очень внимательно. Ладно, установка контролирующего ядра завершена. Следующие на очереди драйверманы и резервуарманы. Джин видел, что все големы в этом мире без исключения черпали магическую энергию из резервуарманы. С другой стороны, все големы Джина пользовались конвертерами эфира. Эти конвертеры поглощают эфир в воздухе и превращают его в ману. Затем, драйверманы воспроизводят различные виды энергии. Он решил создать этого голема именно с резервуаром маны, потому что так проще поддерживать его состояние без участия Джина. «Рика, пожалуйста, найди красные и зеленые магические кристаллы». «Да, отец». Между тем, Джин готовился к созданию внешнего вида голема, но для начала он хотел поставить броню в области скелета и мышц. Так как подвижные детали, такие как швы, были хрупкими, он добавил тонкие бронзовые пластины, которые покрывали все отверстия. Джин почти всегда быстро и за один раз создавал различные вещи, но так как это был заказ графа и Бина хотела тоже научиться делать големов, он немного тянул время. «Отец, такие подойдут?» Рика вернулась, держа в руках магические кристаллы. Первый кристалл был красным, атрибутом огня и зеленый, он являлся атрибутом ветра. «Хм, что ты собираешься с ними делать?» — спросил неожиданно Рейнхард. «Неожиданно, и Джин отвтил ему, что сейчас Рейнхард все увидит. Джин взял кристаллы в руки. Слияние. Что? Рейнхард был поражен слиянием таких магических кристаллов, атрибут огня и ветра. Говорится, что слияние подобных магических кристаллов просто недопустимо. Ладно, дело сделано. Рейнхард, хочешь посмотреть? Он передал слившийся воедино магический кристалл Рейнхарду, который сначала рассмотрел его, а затем проверил магический поток энергии. Хм, что это? Внутри магического кристалла, магическая энергия была преобразована весьма странно. Ну, проще говоря, ветер обдувает пламя и оно горит ярче. Джин старался объяснить быстро и просто. Хм, так ты слил эти кристаллы воедино после того, как моментально сделал магическую энергию инертной. Несмотря на странный и необычный способ Джина, Рейнхард был отличным магицрафтсман и понял больше половины увиденного процесса. Правильно. Кроме того, это нужно способствовать слиянию параллельно потоку магической энергии. Я понял, этот метод очень полезен. Спасибо тебе. Рейнхард был в восторге, но для магицрафтмейстер Джина подобное слияние является обычным приемом. На самом деле, в эпоху его предшественницы это было заурядной практикой. Такой регресс случился из-за Великой Магической Войны. Население резко уменьшилось, исчезли знающие люди и те, кто также поддерживал культуру в этом мире. Возвращаясь к теме магических кристаллов с улучшенной активностью, можно сказать, что управлять ими трудно, но с другой стороны эффективное использование магической энергии это хорошо. Ладно, пора подключить эту штуку и драйверманы с контролирующим ядром. В центральной части работа была выполнена быстро. Я тоже займусь обновлением Шварца Риттера. Казалось, что Рейнхард хотел попробовать сделать такую же процедуру, как Джин. Ах, Бина, извини, но не могла бы ты опять протянуть мне руку помощи? Да-да, Рейнхард и Бина тоже начали пытаться сплавить красные и зеленые магические кристаллы. Между тем, Эльза смотрела, как работает Джин почти без слов. Так, хорошо, далее идет голова. Рика, подай мне, пожалуйста, сейчас подумаю, два красных магических камня. Да, Джин начал работу над головой голема. Он отвел взгляд в сторону Бины, несколько секунд смотрел на нее, а затем исполнил формирование на одном дыхании. Эльза заметила его взгляд, ее глаза ревностно вспыхнули. Хорошо, я сначала установлю, а затем соединю голову и туловище. Рика, пожалуйста, подай мне магические камни. Он обработал эти камни и вставил их в качестве глаз. Он также вписал магическую формулу в области рта и горла для работы звука. Конечно, он также выгравировал магическую формулу вокруг области уха, чтобы голем был способен услышать звук. Давай посмотрим. Полагаю, в этих областях тоже следует пройти с защитой. Он покрыл мифрилом магическое устройство. Было несколько выступов в каждой конечности и голове. Эти выступы были в качестве терминалов для передачи команд магической энергии. Основная работа завершилась. Осталась только корректировка внешнего вида и некоторые штрихи. Хорошо, Рика, не могла бы ты сделать подробную корректировку размеров? Да, отец. Рика также перевела взгляд на Бину. Голова, шея, грудь, живот, талия, в самом конце руки и ноги. Получилось, отец? Да, ты молодец. Однако, когда Джин бросил взгляд на область грудной клетки, он подумал, что там немного не хватает и использовал формирование в этой области. Эльза снова бросила колкий взгляд, но Джин его не заметил. Хорошо, этого должно быть достаточно. Он принялся корректировать мелкие детали. На этот раз он сохранил естественный цвет бронзовый. Другими словами, цвет получился немного красноватым. Закаливание. Поверхностное покрытие. Теперь голем, наконец-то, завершен. Джин был удовлетворен, потому что создал голема с максимально высокой производительностью из ограниченных подручных материалов. Есть еще одна проблема. Пробурчал он. Проблема, Джин-кун? Тихо спросила Эльза. Да, Эльза, какие базовые знания загрузить в этого голема? Что ты имеешь в виду? Этот голем сделан в качестве горничной, голема. Так что я думаю, нужно перенести знания одной из служанок. В таком случае, мне нужно пригласить сюда старшую горничную. Джин обернулся и увидел графа Кудзуму, который пришел проверить, как движется работа. Вот это да, голем довольно-таки красивый. Биана, взгляни на него. Что? Бина помогала Рейнхарду, но откликнулась на просьбу графа и подошла. Затем она увидела голема. Она покраснела и закричала. Это было неудивительно, так как голем был копией Бины. Изгибы ее тела были точно воспроизведены и даже выглядели сексуальнее. «Джин, ты извращенец!» Бина так засмущалась, что бросилась к Джину, чтобы его треснуть, но Рика мягко задрежала ее. «Пусти меня, если я отпущу, то ты, несомненно, ударишь отца». «Нет». Граф Кудзума не мог Бине скандалить на пустом месте и объяснил. «Бина, прости меня, но это я попросил Джина использовать твой образ при создании голема». «Е-е-е, граф, это вы?» Бина была на грани паники. Только тогда. Удар. Ау. Удар Эльзы пришелся прямо на верхней части головы Бины. Ау. Бина пригнулась, держась за голову. Джин про себя благодарил Эльзу за находчивость. «Успокойся. Для Джин-куна это просто работа, что-то вроде воссоздания женского тела. Он делал похожего голема в Порт-Роке, только прототипом была Марсиасан. Ох, кроме того, на острове Кунлунь он с легкостью узнал наши три размера». Джин передумал благодарить Эльзу. «Ах, Хэймэм, это было не со зла, поэтому, пожалуйста, прости меня. У Дина нет другого пути, как извиниться». Граф также поддержал его. «Мда, Бина, тебе следует гордо выпячивать свою грудь вперед, потому что ты стала моделью этого красивого голема». Но эти слова графа стали последней каплей. «Почему груди голема они большие?» Бина орала во все горло. Том 6, глава 14. После того, как Бину успокоили, граф Кудзума пригласил старшую горничную. «Вызвали, хозяин?» Перед ними стояла женщина, которой было примерно где-то за 30. Старшая горничная была одета в темно-синее платье с белым нагрудником и передником, а на ее голове виднелся головной убор, характерный для горничной. Ее волосы и глаза были коричневого цвета. Она была слегка пухленькая, и от нее исходила спокойная атмосфера. «Малум, я бы хотел, чтобы ты поделилась своими знаниями с только что созданным големом. Что мне нужно делать? Подойти ближе?» Так или иначе, она не могла понять, что от нее требуется, и просто вышла вперед к Джину. «Малум-сан, пожалуйста, просто думайте о своей повседневной работе». Она казалась растерянной и не совсем понимала, что от нее требуется, но все равно ответила. «Ладно, я постараюсь. Передача информации уровень 3. Экх!» Малум вскрикнула, когда магическая энергия вдруг пронзила ее голову. Джин ее попытался успокоить, сказав, что она не будет испытывать боли и эта процедура не нанесет какой-либо вред ее здоровью. Несмотря на все доводы, Малум все равно немного побледнела. «Хозяин раб, ранг 1, пустой. 2 ранг, граф Кудзума. 3 ранг, Бина. 4 ранг, Малум». Он планировал, чтобы 3 принц занял 1 ранг. После установления субординаций, все работы были завершены. Кстати, у Джина не было ранга, потому что по умолчанию голем воспринимал его как отца. Не сталкивался с таким простым методом передачи информации. «Я действительно не перестану удивляться тебе, Джин». Рейнхард наконец-то увидел используемый метод передачи информации от Джина. «Ну, а теперь, поскольку заказчик уже здесь, активировать». «Да, отец». «Е-е-е». Малаум издал вопль, когда она увидела двигающегося голема. «Ты контролируешь свое тело?» — спросил Джин и попросил покрутиться вокруг. На что голем ответил, что проблем не возникло. «Это твой господин, поприветствуй его. Приятно встретиться с вами, мой господин. Я в ваших руках», — сказал голем и поклонился графу Кудзуме. Движения были грациозными и естественными. Хаем, проскальзывает сходство с Малум. Это было неудивительно, поскольку знания были транскрибированы из подсознания горничной. Джин попросил графа дать ей имя, граф подумал немного и сказал: «Так, твое имя Лотти». «Поняла, спасибо. Теперь я, Лотти». Лотти очень низко поклонилась. «Бина сама, приятно познакомиться». «Малум сама, приятно познакомиться». Лотти также поприветствовала Бину и Малум. Судя по тому, что глаза горничной бегали из стороны в сторону, это был первый раз, когда она видит голема, похожего на человека. «Хаем, так вот, Малум, возьми Лотти под свою опеку на время, приглядывай за ней, чтобы не возникало никаких проблем». «Да-да, хозяин». Таким образом Малум и Лотти покинул мастерскую. «Так, Джин, ты создал действительно прекрасного голема. Чем мне тебя наградить? Я же говорил, что оценивать голема и давать за него награду будете вы сами». Граф широко улыбнулся и сказал: «Как насчет 1 миллиона торвы статус королевского магицрафтсман королевства Эгиля?» «Что?» Рейнхард и Эль забросили на него изумленный взгляд. «Я отказываюсь». Джин решительно отклонил предложение. Граф только пожал плечами, как будто предвидев такую ситуацию, и вздохнул. «Ну и ну, нехорошо получается. Ринхард, я тебе завидую». Затем продолжил. «3 миллиона торр, такая сумма устроит?» Это было около 30 миллионов иен. В самый раз. На этот раз Джин принял предложение. Он доверил получение награды Рика. Она схватила мешочек с 6 килограммами золотых монет и положил его в карман своего передника. На переднике это никак не сказалось, потому что его было невозможно порвать, и даже, когда в нем находилось что-то тяжелое, он не провисал и не натягивался. Вот, что значит вещь, сделанная из редких материалов. Уже наступил вечер. После купания Джин и остальные ребята собрались в столовой. Там несколько служанок накрывали на стол, и среди них была Лотти в наряде горничной. «Ах, Лотти, тебе так идет этот костюм. Мне кажется, ты уже проявляешься себя как добросовестная работница». Граф хвалил ее, наблюдая, как Лотти подает блюдо с движениями опытной горничной. «Спасибо, мой господин. Хозяин, Лотти прекрасно. Хотя я и давала ей небольшие инструкции, в целом она работает как горничная с 10-летним опытом. Вы мне льстите». Лотти ответила как настоящий человек. Если не знать заранее, что она голем, то можно было бы легко перепутать ее с человеком. К тому же, она носила одежду. Хаем, можно сказать, что она уже автомат, а не голем. Пробормотал Ринхард. Джин спросил у него, какая разница между големом и автоматом. Это только наши собственные определения, но мы классифицируем их таким образом. Если делается акцент на человечности, то это автомат, а если на функциональности, то это голем. Я понял. Для меня, проще говоря, у автоматов есть кожа и волосы на голове. У големов волосы из такого же материала, как их тело, и они не имеют кожу. Ринхард утвердительно кивнул в ответ. Джин-кун, во время чаепития после ужина Эльза обратилась к Джину. Хаем, что такое, Демпфер? Когда он услышал это короткое слово, то подумал, ах, он давно хотел заняться созданием амортизаторов, но каждый раз находилось какое-то более важное занятие, и он откладывал это дело на потом. Точно, в этот раз нужно обязательно сделать его. Спасибо, Эльза. Угу. Эльза выглядела немного счастливой, благодаря Джину. Решено. Завтра по плану создания Демпфера. Хаем, в таком случае, я организую доставку материалов, как и обещал. Граф Кудзума также согласился подготовить материалы для Демпфера. На следующее утро, сразу после завтрака, ребята пошли к каретам, чтобы составить план по перепланировке и строительству. Так у этой кареты ось проходит между левым и правым колесами, верно, Хаем? Очевидно так. А что получится, если прикрепить колеса на неподвижную ось? Хаем, мне кажется, ты намекаешь, что колеса вращаются независимо друг от друга. Если сделать именно так, как ты говоришь, то, что произойдет? Такой маневр позволит снизить сопротивление при совершении поворотов. Ребята все больше и больше углублялись в создание продуктивного плана работы. Как и ожидалось, Эльза не сопровождала их, вместо этого она отдыхала в особняке графа Кудзумы. Няня Майн не отходила от нее весь день. Кажется, она сильно соскучилась по Эльзе. Подойдет ли подобная структура для подавления вибраций? Нет, это слишком сложно. Лучше сделать таким образом. Вау, кожа земляной глиняной лягушки дает отличный результат. Ага, этого должно быть достаточно для Демпфера. Джин и Ринхард работали без обеда до глубокого вечера. Новая модель кареты была готова. Том 6, глава 15. На следующий день ребята устанавливали Демпфер на оставшиеся кареты. Они приклеивали вязкоупругий материал на перекладинах, поддерживающих колеса. По вязкоупругим материалам подразумевают, конечно же, кожу земляной глиняной лягушки. Находясь в верхней и нижней части перекладины, он будет подавлять вибрации. Чтобы увидеть, насколько эффективно работает данное устройство, они устроили тестовую поездку. Ух ты, как здорово! Джин, когда мы вернемся ко мне на родину, я обязательно вознагражу тебя. Глядя на радующегося Ринхарда, Джин тоже был счастлив. Теперь риск укачивания в такой повозке будет заметно снижен. Продолжая кататься на карете и обсуждать различные изобретения, они оба не заметили, что уже настало обеденное время. Рика вовремя спохватилась и позвала ребят. В столовой их уже ожидал граф Кудзума. Видимо, он сегодня быстро завершил все свои официальные дела. «О, уже подошли. У меня есть к вам разговор», — сказал он и попросил их присесть. Во время чаепития после обеда, граф Кудзума перешел непосредственно к интересующей теме. «То, о чем я хотел бы с вами поговорить, это големная вечеринка», — сказал он и повернулся в сторону Джина. Было решено, что Синюю Землю будут представлять я вместе с графом Гуэрона. Когда Эльза услышала об этом, она скривилась. Видимо, этот граф ей очень сильно не нравился. Кроме того, отъезд состоится через 3 дня. Ехать в столицу Асунта мы будет 3-4 дня, поэтому, вероятно, прибудем на место встречи за 2 дня до галимной вечеринки. Понятно. Выслушав ответ Джина, граф продолжил. Кроме того, послезавтра, в полдень мы вместе с Джином встречаемся с герцогом. Конечно, нас будет сопровождать Галим Лотти. Другими словами, он хочет заранее показать герцогу Галема и его производителя, которые также будут приглашены на галимную вечеринку. Также, если возможно, я бы хотел, чтобы Джин зарегистрировался в гильдии магицрафтсмен. В порт Роки Джин работал в качестве внештатного магицрафтсмен, но, как и ожидалось, в этот раз за кадрами будут следить внимательней. Я выступлю в качестве поручителя, а судьей будет. Я могу. Ринхард добровольно вызвался. С графом-поручителем и с рекомендациями Ринхарда, его должны зарегистрировать без каких-либо проблем. Джин ничего от этого не терял, поэтому сразу согласился. Это хорошо. В таком случае, я чуть позже напишу письмо в гильдию. После обеда Джин и Ринхард продолжили установку демпфера на оставшиеся кареты. Затем, они установили демпфер на все кареты графа Кудзумы. Это письмо в гильдию. На следующий день, после завтрака, граф передал запечатанный воском свиток Джину. Он уже был готов отправиться в гильдию. По правде говоря, Джину и самому хотелось вступить в гильдию. Он уже сталкивался с понятием гильдия, когда делал фигурку Марси в Порт-Роке, но не совсем понял, что это за организация. Вдруг, мир гильдии совершенно отличается от общепринятых понятий. Судья Ринхард должен сопровождать его. Эльза сказал, я тоже хочу поехать с вами. Я одна буду скучать. И в итоге, они согласились ее взять. Всего 4 представителя. Джин, Рика, Ринхард и Эльза направились в гильдию. Няня Эльзы Майн тоже хотела поехать с ними, но Ринхард и граф Кудзума сказали ей, чтобы она перестала относиться к ним как к детям, так она неохотно подчинилась и перестала напрашиваться. Недолго думая, ребята отправились в путь на карете графом Кудзумы без крыши. Они направились в гильдию, что находилась недалеко от Синей Земли, можно сказать, возле стены. Ох, конечно, еще качает, но не так сильно. Действительно, на такой карете ехать гораздо комфортнее. Эльза и Ринхард высказали свои впечатления. В отличие от тестовой поездки на территории особняка графа, они теперь точно убедились в эффективности демпфера на реальном дорожном покрытии с грязью и камнями. Следующий вопрос – это долговечность, но кожа земляной глиняной лягушки должна оправдать наши ожидания. Тоже так считаю. Ну, во всяком случае, это не такой уж и дорогой материал. Неважно, как долго мы его будем использовать, главное, что такой материал достаточно практичный. Парни проговорили всю дорогу, заметив, что они уже почти приблизились к стенам. Вот и филиал гильдии магицрафтсмен в Синей Земле. Джин вспоминал, что вчера Ринхард ему сказал. Организация под названием гильдия была похожа, к примеру, на сельскохозяйственный или рыбный общественный кооператив. Они предлагают жилье людям в оккупации, иногда защищают их права, но и могут наказывать людей, которые подорвали честь работников их профессии. Кроме того, существуют гильдии не только для магицрафтсмен. Например, гильдии имеют архитекторы и строители, купцы, разнорабочие и т.д. У гильдии магицрафтсмен было 2-этажное здание, построенное из камня. «Мы приехали», — сказал кучер и остановил карету перед гильдией. 4 сошли с экипажа и кучер припарковал карету на специальную стоянку. А во, у них есть даже специальная стоянка для карет. Джин был впечатлен. Это означало, что люди на каретах часто посещают это место. Ринхард открыл двери, группа зашла в здание гильдии. Хэммм. Внутри здания обшивка стен была белой, создавая яркую атмосферу. Джин сравнил бы это место с банком или почтовым отделением. Сразу после входа ребята заметили стойку, которая напоминала справочное бюро. За стойкой сидела молодая женщина. Дальше, позади нее стояли несколько стоек обслуживания по разным вопросам. Над стойками висели таблички «Информация», «Запросы», «Консультации», «Финансирование», «Регистрация», «Наказание» и так далее. Джин с компанией двинулись в сторону таблички «Регистрация». «Добро пожаловать! Вы здесь, чтобы зарегистрироваться?» За стойкой они увидели юного парня, который казался немного моложе Джина. «Это верно. Вот письмо от графа Кудзумы. Для начала, передайте это руководящему менеджеру», — сказал Рейнхард, и Джин передал запечатанный свиток молодому человеку. После того, как парень подтвердил печать на свитке, он сказал: «Сию минуту». Парень немедленно встал и вышел. Во время ожидания Джин рассматривал другие таблички. Рейнхард начал объяснять Джину, что они означают. Информация. За стойкой был только один человек, но внутри по меньшей мере находились 5 сотрудников. Джин подумал, что его догадки о том, что информация очень ценится в этом мире, были верны. Запросы. Видимо, маги-рафтсмен, которые не имели покровителей, могли найти там работу. Консультации. В случае решения сложных ситуаций различного рода можно обращаться сюда. Конечно, они решают проблемы за соответствующую плату. Финансирование. Если не хватает средств, можно взять деньги пропорционально вашим достижениям оттуда. Кроме того, участники, которые добились выдающихся заслуг, могут получить денежное вознаграждение от гильдии. Материалы. Сотрудники этого отдела помогают организовать производство материалов или же связывать мастера сразу с поставщиком. Регистрация. Табличка, перед которой сейчас стоял Джин. Эта стойка предназначалась для регистрации новых членов гильдии. Наказание. Данный отдел рассматривает случаи, касающиеся людей, которые изрядно испортили честь гильдии, но Джин не хотел слышать о таких подробностях. Молодой человек вернулся. «Пожалуйста, проходите на второй этаж, менеджер хотел бы поговорить с вами». Группа последовала инструкциям молодого человека и направился на второй этаж. Том 6. Глава 16. Кабинет главного менеджера находился на втором этаже. «Менеджер, я привел наших гостей». Молодой человек постучал в дверь кабинета, и она открылась изнутри. «Пожалуйста, входите». Дверь им открыла женская модель автомат. Она была около 150 сантиметров, маленькая, и можно сказать, она выглядела как девушка, которая близка к зрелости. Светло-каштановые волосы автомата касались ее плеч. Ее глаза имели обычный, светло-коричневый оттенок. Лицо было посредственным. Все четверо вошли в комнату. Молодой человек из отдела регистрации извинился и пошел обратно по своим делам за стойку. «Добро пожаловать, Рейнхард сама, Эльза сама, а также Джин Дона». Главным менеджером оказался общительный старик. «Я являюсь руководителем филиала гильдии магиц-рафтсмен королевства Гилии в Синей Земле, Филипп Тифа». Это было довольно длинное звание. Так как его звание содержало родовое имя, можно было сказать, что он занимал почетную должность. У него были короткие, чистые, седые волосы и борода, но без усов. Его глаза были настолько узкие, что трудно было понять, они открыты или закрыты. Но Джин чувствовал острый блеск в его маленьких глазах, как будто вспышка. «Эй, глава филиала Филипп, давно не виделись. Добрый день». Рейнхард и Эльза, казалось, были знакомы с ним уже давно. «Так это вы, Джин Дона. Я прочел письмо графа Кудзумы. Получается, Рейнхард сама, вы будете его судьей, верно?» «Да, это так, понятно. Мне кажется, вы очень перспективный магиц-рафтсман. Джин Дона, мне не терпится поработать с вами». Джин удивился, что его регистрируют без каких-либо экзаменов. «Возможно, я ошиблась, но разве вы не должны меня проверить или провести какой-либо экзамен?» Он вспомнил, как справлялся с подобной задачей в порт Роке. «Ха-ха, после рекомендаций графа Кудзумы и Рейнхарда, у меня не может быть никаких сомнений. Кроме того, это автомат ваша работа, Джин, верно? У нее замечательная степень совершенства», сказал Филипп, рассматривая изобретение Джина. «Она Рика. Она не мое изобретение, это моя дочь». Филипп ответил: «Я понимаю, что у вас любовь к вашим творениям. Мне это нравится. В наше время многие молодые магиц-рафтсмен просто гонятся за прибылью. Я бы хотел видеть больше таких магиц-рафтсмен, как Джин Дона». Выражение его лица вдруг изменилось смущенной ухмылкой. «Не обращайте внимания на ворчание старика. Теперь, я должен выдать вам регистрационную карточку гильдии». «Да, регистрация уже закончилась». Джин не ожидал такого. «Совершенно верно, она уже закончилась, Донна». «Да». Когда он ее позвал, автомат Донна вышла вперед. У нее была металлическая пластина в левой руке, а правую руку она проетнула Джину. «Джин Донна, извините за беспокойство, но, пожалуйста, возьмите ее за руку». «Что?» Джин слегка смутился. «Джин Донна, Донна считывает чужие, магические, энергетические характеристики с помощью своей правой рукой. Затем она может записывать информацию на мифриловый сплав пластины левой рукой». Выслушав объяснение, Джин задумался о подобном методе. Читать волшебные, энергетические характеристики было просто. Даже варп-гатис имели функцию обнаружения магической энергии джина. Но, чтобы записывать характеристики, об этом он слышал впервые. Не копировать шаблон, а записывать. Что означает отбор образцов с характерными признаками магической энергии, а затем запечатление их в форме символов или в материальной форме. Джин старался быстро осмыслить весь механизм действий. Он уже составил в своей голове определенные догадки в то время, как протянул руку Донни. Джин был очень заинтересован, что произойдет дальше. Его ладонь упала в ладонь Донны. В одно мгновение Донна окаменела и упала на спину. Донна. Филипп был взволнован. Джин наклонился, чтобы проверить состояние автомата. Похоже, магические, энергетические каналы повреждены. Джин вынес свой диагноз, и Филипп подтвердил его. Хаем, похоже на то. Но, почему так получилось? Все призадумались. Ринхард также осмотрел поврежденные, магические, энергетические каналы, но не мог назвать причину случившегося. Возможно, это произошло из-за переизбытка полученной информации. Рика была единственной, кто высказал хоть какое-то предположение. «Переизбыток, говорите?» Филипп вскрыл грудную клетку Донны с помощью инженерной магии и начал искать что-то. «Так, Рика, похоже, ваше предположение является верным. Но как бы то ни было, переизбыток. Это означает, что джин обладает огромной магической энергией, и магические, энергетические каналы Донны не смогли с ней справиться. Да, наверное». Рика равнодушно согласилась с взволнованным Филиппом. «Потому что мой отец лучший в мире». Рика была очень горда. «Так, лучший в мире, возможно, что высказывание Рика, нет, мисс Рика, является абсолютной правдой. С тех пор, как я создал магическое устройство для Донны, я использовал свою магическую энергию в качестве эталона и максимально допустимой нормы, но сейчас он превышен примерно более, чем 5 раз, в 5 раз больше главы. Это потрясающе. Джин, ты необыкновенный. Теперь понятно, почему джин создает такие необыкновенные изобретения». Ринхард и Эльза воскликнули с удивлением. «Вот простое сравнение. Если вы хотели измерить длину в 100 или 1000 метров, 10-сантиметровая линейка с этим может не справиться. Джин сознательно сдерживал свою магическую энергию, и отремонтированная Донна смогла выдать ему регистрационную карту, используя образец его энергии. Глава филиала «Синей земли» Филипп сказал Джину, что с этого момента он открыто является членом гильдии магистрафтсмен, натерпеться приступить к совместной работе. «Возможно, я немного тороплю события, но если у вас появятся какие-либо идеи, можете делиться со мной». Со стороны выглядело, что Филипп обращался к нему с просьбой. «Да, я вас понял. Кстати, я много думал об одной вещи. У вас существует такое понятие, как патентные права?» «Нет, я так и предполагал». Затем Джин дал краткое объяснение патентной системы. «Я, кажется, понял. Вы имеете в виду, что если кто-нибудь изобретет новую вещь, то они наделяются специальными правами по отношению к этой вещи». Филипп восхищенно встряхнул головой. Ринхард тоже взбодрился. «В таком случае, мотивация изобретать новые вещи будет гораздо выше». Он был несколько взволнован. «Кроме того, такие права также защищают от распространения подделок и некачественной продукции. Это убивает сразу 2 зайцев», — сказал Филипп и хлопнул в ладоши. «К сожалению, мы не можем сразу внедрить эту систему, нужно вести переговоры с другими филиалами. В любом случае, Джин Донна, это было отличное предложение, благодарю вас», — сказал он и склонил голову вниз. Джин волновался. «Нет, это не моя идея, что я слышал о подобных вещах от моего учителя, вот и все», — сказал он, скрывая свое смущение. «Адриана, она же была твоим учителем, я уверен, она была поистине великолепным человеком», — воскликнул Ринхард. После этой фразы Джин обратил внимание на Рика, которая стояла позади них. Она была счастлива. Том 6, глава 17. На следующий день после того, как Джин зарегистрировался в гильдии, состоялось совещание, на которое были приглашены идущие на вечеринку дворяне и големы с магицрафтсмен. Совещание проводилось в особняке герцога Блу, руководитель восточного района Синей Земли, Кудзума, руководитель западного района Синей Земли, Гуэрна. Для начала оба графа представились, а затем они представили големов и магицрафтсмен. Голем графа Кудзума Лотти, создатель, Джин. Когда их имена были названы, Лотти и Джин сделал шаг вперед и поклонились. Голем графа Гуарана-сова, создатель, Волопас. Гламурное, женственное тело голема-совы было золотого цвета. По размеру этот голем был больше, чем Лотти. Фу, какой плохой вкус у него. Хоть и сова была такого же золотого цвета, как Салей, но у голема Джина золотой цвет был более матовым по сравнению с совой, в ее позолоченном великолепии. Цвет Лотти матовая бронза. Хотел, чтобы его голем выглядел богато. Джин пришел к такому выводу. Магец Рафтсман по имени Волопаса СМ был одет в золотое, декоративное одеяние, что делает его вкус очевиденным. Кстати говоря, граф Гуарана выглядел адекватно. Обычный, толстый мужчина средних лет с каштановыми волосами и карими глазами. Далее. Дипломат империи Шиара Ринхард Трендол. Голем дипломата Ринхард Трендола, Шварц Риттер. Создателем является сам Ринхард Трендол. «Боже мой, все обладают таким чудесным мастерством», – прокомментировал герцог Синей Земли. Он являлся старшим двоюродным братом короля Эгили. На вид ему было около 50 лет. У него были светлые волосы с сединой, голубые глаза и крепкое телосложение. Его небольшие усы выглядели довольно величественно. «В таком случае, я покажу вам своего голема, Таурос». После его слов появился двухметровый, крепко бронированный голем. На первый взгляд кажется, что он обладает огромной боевой силой. За его спиной виднелся огромный меч. «Это мой Таурос, магец Рафтсман, Джейд Нифилей». Приглашенный Джейд Нифилей был долговязым мужчиной в самом расцвете сил. Тем не менее, его серые глаза были живыми, он смотрел на Джина и Лотти, как будто ища что-то. Если начать оценивать голема Ринхард Дона Шварца Риттера, то его не позорно показать перед королем Эгили. У него отличная репутация, не позорно. Один на другой. Я вижу, и другие големы тоже выглядят отлично. Герцог Блу был в приподнятом настроении. Поскольку сегодня первый день знакомства, почему бы нам не воспользоваться этой возможностью и пообщаться друг с другом? После его предложения было организовано чаепитие, где участники непосредственно контактировали друг с другом. Им подали легкие закуски и травяной чай. «Привет, ты магец Рафтсман графа Кудзумы, верно?» Джейд Нифилей обратился к Джину. «Да, получается, что так. Тем не менее, я не являюсь его штатным магец Рафтсман, просто выполняю заказ». Джейд был удивлен ответом Джина. «Это значит, что ты фрилансер. Как любопытно. Как магец Рафтсман, который сделал подобного голема, так, может быть фрилансером? Как я и думал, многие опытные мастера по-прежнему спрятаны в где-то глубоко мире. Ты понимаешь все великолепие этого голема, Ринхард, который неожиданно появился рядом с ними?» — спросил Джейда. «О, привет, Ринхард Дона. Ваш Шварц Риттер — это великолепное творение. Особенно движения, они плавные и естественные. Будет вам, ваш Таурос тоже наверняка великолепный. Он один из сильнейших, не правда ли?» Ринхард принял удар и парировал. «Ха-ха, я сомневаюсь. Но могу сказать, что его называют сильнейшим рыцарем на службе у герцога. Роберт Дона оказал помощь по системе движений. Как правило, при разработке системы движений практически всех големов, мастера прибегали к помощи ветеранов этой профессии. Мне кажется, он является моделью сильнейшего рыцаря Синей Земли. Очень значимо». «Нет-нет, я не слышен про силу Шварца Риттера. Говорят, что в одной тренировочной битве он собственноручно раздавил 20 противников. Это произошло из-за того, что тренировочные противники были несколько ограничены по правилам битвы». Джейд и Ринхард были глубоко вовлечены в разговор. Джин воспользовалась ситуацией и спокойно покинул место преступления. Однако, на этот раз ему не дал прохода нанятый графом Гуарана магец Рафтсман Волопас. «Хаэм, ты магец Рафтсман графа Кудзумы, Джин, не так ли?» «Да, получается, что так. Тем не менее, я не являюсь его штатным магец Рафтсман, просто выполняю заказ». Он ответил точно так же, как несколько минут назад. «Мда, как я и думал, созданием посредственного голема должен был заниматься обычный магец Рафтсман», — сказал Волопас с высокомерием. «Может, тебе тоже начать работать под руководством графа Гуарана? Я научил бы тебя многим вещам». Джина позабавили его слова, и он робко ответил: «Я подумаю над этим после големной вечеринки». Возможно, Волопас воспринял это как положительный ответ. «Ха-ха, все верно, быть сотрудником графа Гуарана – прибыльное дело, ему никто не отказывает». Он ушел. Наблюдая за уходящим Волопасом, Джин думал, что наверняка в этом мире существуют много подобных магец Рафтсмен. «О, Джин, а я тебя потерял», – окликнул его Ринхард. Джейда уже с ним не было. «Но, прежде чем Джин успел ответить. «О, привет, Ринхард. Сегодня ты без мисс Эльзы, как я погляжу». Его перебил другой человек. Конечно, это был граф Гуэрна. Граф Гуэрна, так как сегодня на повестке дня стояло знакомство с големами, Эльза не пришла. Ринхард старался вежливо улыбаться. «Ха-ха-ха, да, действительно. Но разве мисс Эльза не твоя кузина? У нее хороший потенциал к магии, да и выглядит она прекрасно. Неплохо было бы взять ее в качестве второй жены. Так как Эльза из дома Виконта, он должен будет на ней официально жениться, хоть она всего лишь вторая жена. Это предложение уже получше, чем быть просто наложницей. Нет, нет, она все еще ребенок, который этого не знает реалии нашего мира, поэтому она всегда со мной. Когда она наберется жизненного опыта, тогда и будет насчет этого разговаривать. О чем ты говоришь? Ее невинность является чудесной и привлекательной. Когда вернешься, передай ей мои наилучшие пожелания. Ты слышал, Джин? Спросил Ринхард. Да, неудивительно, что Эльзе он не нравится. Эльза, которая еще не поняла, как работает этот мир, и жирный, сальный, граф среднего возраста. Похоже, не сюжет красавицы и чудовища. Но это чудовище не превратится в принца, заполучив любовь красавицы. Как будто Эльза выйдет замуж за такого мужика. Пробурчал Ринхард с отвращением на лице. Джин и Ринхард сама как назло уехали в особняк герцога. Бин работала в мастерской, и ей ни у кого было попросить совета. В это время Эльза проходила мимо и ответила ей. «У них не было выбора, в отличие от меня. Я очень рада, что мне не придется столкнуться лицом к лицу с графом Гуэрна». «Да, Эльза сама, ты знакома с графом Гуэрна?» Бина удивилась. «Просто Эльза». «Что? Называй меня просто Эльза. Я же тебя называю просто Биной». Она ответила. «Эль, ладно. Эльза, ты знаешь графа Гуэрна?» «Да. Последний раз, когда мы встретились, он попросил меня стать его наложницей». «Наложницей, говоришь?» Бина сразу вспомнила минувшие события. Шантажируя Бину ее больным братом и сестрой, он чуть не изнасиловал ее. К счастью, граф Кудзума, по просьбе Джина, спас ее от опасной ситуации. «Что касается меня, этот граф почти принудил меня к этому», — сказала Бина. «Принудил? Этот человек использует насилие против женщин?» Эльза не совсем поняла то, о чем хотела сказать ей Бина. «Хаэм, под словом «принудил» я подразумеваю». Бина попыталась объяснить, как вдруг ее кто-то перебил. «Мисс, что вы делаете в таком месте?» Это была няня Майн. «Затем, ветер холодный сегодня, пожалуйста, идите в свою комнату». Она взяла Эльзу за руку и потащила к двери. «Похоже, что у Эльзы свои тяготы», — пробормотала Бина. Том 6, глава 18. Этот мир наполнен эфиром. Кроме того, состав земли, мантия и ядро отличаются от земных. Мантия – это горная порода, содержащая магические камни и кристаллы, а ядро из таких металлов, как мифрил и адамантий. Аналогично магнитным полюсам на Земле, здесь магические полюса, созданные линиями магической энергии. Поскольку волшебный северный полюс втягивает в себя эфир, при приближении к северному полюсу, волшебный северный полюс равно магнитный северный полюс, концентрация магической энергии в воздухе растет. С другой стороны, когда едешь на юг, эфира становится тоньше. Следовательно, дьявольские звери, которые используют магическую энергию для поддержания существования, неизбежно собираются возле северного полюса. Кстати, южный полюс толком не притягивает эфир к себе, так как южный полюс не имеет магического поля. Почему так произошло? Одна из великих тайн этого мира. По этой причине площадь вокруг северного полюса является территорией дьявольских зверей, а остальное – это среда обитания человека. Однако, поскольку исключения бывают, один морской дракон покинул свое логово и поплыл на юг. На его пути встретилась группа смертельных морских змеев, которую он жестоко растерзал. Половина из примерно 100 сильных групп закончили свою жизнь в его желудке. Остальные змеи отправились на юг, чтобы избежать морского дракона. Смертельные морские змеи плавали вокруг, как будто им принадлежало это место в море, потому что не было врагов из-за низкой концентрации магической энергии. Здесь они охотились и поедали хрупких морских существ, которые почти не обладали магической энергией. Тем не менее, эта группа из 50 с лишним змей встретила могущественного врага рядом с безлюдным островом. Битва была не особо долгая и закончилась их сокрушительным поражением. Большой выброс магической энергии после этой битвы был обнаружен в море и на небе. Естественно, Такую концентрацию магической энергии невозможно было просто растворить водой, и она текла на север по течению. Затем, заплутавший морской дракон заметил эту энергию, он был увлечен ею и направился на юг. Он не знал, что это путешествие приведет его к собственной гибели. Теплый ток течет вокруг острова Харой. Он начинается примерно в экваториальной области, его ответвления ведут на полуостров Королевства Элиас, а затем течет на север в море Харой и на остров Кунь-Лунь. В настоящем, много рыбы осуществляет сезонную миграцию. В настоящее время голем морской пехоты острова Харой, море 67, находился на борту катамарана тройного корпуса Гидра-23 и рыбачил вместе с горничной големом Аква-67. Море 67, рыба клюет сегодня неплохо, верно? Да, как насчет заморозить и просушить улов? Звучит здорово. Хозяин любит рыбу, в конце концов. В этот момент, море 67, ты тоже чувствуешь это? Угу, мощная магическая энергия. Мы должны поторопиться и вернуться домой. Они быстро развернули Гидра-23 обратно на юго-западную бухту на полном газу. Обходя рыбный презерв возле юго-восточной бухты, они причалили к пристани, и море 67 отправился в исследовательский центр через Варп-Гати, чтобы доставить отчет. Аква-67 использовала Варп-Гати после того, как собрала всю пойманную рыбу. Магический интеллект Лао Цзы, который управляет островом в отсутствии джина, получил доклад и сразу же начал его обрабатывать. Воздушные силы, срочно приготовьтесь к отправлению. Небо 1 за главного, небо от 2 до 10, защищайте воздушное пространство в районе научно-исследовательского центра. Номера от 11 до 50, патрулировать небо в области возникновения магической энергии и будьте в состоянии боевой готовности, остальные в режиме ожидания. Небо 1, вас понял. Морской флот, незамедлительная отправка. Море 1, подключите своих подопечных, начиная с 2 до 80 номера. Исследуйте океанскую зону к северу от острова Харой. Остальные, будьте на страже, готовьтесь дать отпор на юго-востоке залива. Море 1 на связи, вас понял. Сухопутная армия, приготовиться, боевая готовность номер 1. Земля 1, распределите своих солдат от 2 до 10 для защиты научно-исследовательского центра и особняка. Развернуть остальных на побережье с севера на восточную сторону. Земля 1 на связи, вас понял. Сали и Луна, вместе с планетарием, Сателлой и 100 големами, защищайте остров Кунь-Лунь. Вас поняли. Лао Цзы раздавал инструкции одну за другой. Военный стиль в его приказах был выдержан не совсем верно, потому что знания джина, использующиеся в качестве основы, были неполными в данной области. После двух часов, небо 45 обнаружил след, похожий на лодку, направлявшуюся с севера на юг. Вместе с небо 33 и 37 они снизили высоту и установили, что это был зверь, дьявольский, словно огромный дракон. Докладывает небо 45, обнаружен огромный дракон. Это, кажется, главный источник магической энергии. Дракон плотоядный. Данный факт был подтвержден тем, что он использовал близлежащих рыб как добычу. Информация была отправлена через Монаком и разослана всем на другой день. Остров Харой, вас понял. Отправьте также картинку. Продолжать наблюдение за целью. Небо 45, понял. Кроме того, небо 25, 48, 49 и 50 прибыл в подкрепление. Сейчас у них не было бы ни малейшего шанса что-нибудь упустить. Небо 45 снял картинку с помощью волшебного глаза. Он был оснащен для использования в картографии и переслал ее Лао Цзы. Лао Цзы анализировали изображения, полученные от неба 45, и размышлял, как с этим бороться. Цель – дьявольский зверь. Если оставить все как есть, высока вероятность того, что он съест всю рыбу вокруг острова Харой. Хищный дьявольский зверь. Заключение. Немедленное уничтожение при входе на морскую территорию острова Харой. Дополнение. Необходимо обеспечить сырье для хозяина джина. Морской дракон продолжал двигаться на юг со скоростью около 40 км в час. Он нашел место, где концентрация магической энергии была на самом высоком уровне. Она исходила от земли, но дракон почувствовал невероятно большое количество маны. Мана утекала из магических кристаллов, хранящиеся на острове Харой. Лишь немного изменив свое русло, морской дракон ускорился и поплыл к источнику маны. Значительно приблизившись к источнику магической энергии, морской дракон заметил крохотные источники магической энергии, разбросанных в небе над морем. Его привлекала не сама энергия, исходящая от неба, а просто желание набить свое брюхо, поэтому он всплыл. В это время, сверху на него был направлен тусклый свет. Этот свет с легкостью пробил правую заднюю ногу морского дракона, хотя клыки Змеяна смогли даже ранить ее. Когда морской дракон вошел в море в 50 километрах от острова Харай, было ясно, что он целился в сторону острова. Лао Цзы приказал атаковать. Во-первых, небо 25, который летел прямо над ним, выпустил одиночный лазер. Он вонзился в заднюю лапу морского дракона. Небо 25 докладывает. Лазер эффективен против этого врага. Остров Харай. Принято. Воздушные силы. При атаке используйте лазеры. Цельтесь в голову и грудь. Возможно, они окажутся жизненно важными точками. Небо 25, 29, 41, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Принято. Затем они одновременно открыли огонь из двух лазеров. У каждого голема были две такие пушки. Сфокусированные оптические оружия, как тонкие иглы, напрямую попадали морского дракона, который бился в панике и собирался уйти в море. 11 лазерных лучей попали в его голову, 4 луча попали в грудь, и один удар в хвост. Жизнь морского дракона подошел к концу, прежде чем он смог понять, что происходит. Зверь даже не успел истечь кровью. Небо 45 докладывает. Цель была успешно устранена. Никаких повреждений не получено. Остров Харай. Принято. Отставить вскрытие. Оставьте эти работу для морского флота. Они уже на территории происшествия. Всем воздушным войскам, исключая номера от 41 до 50, вернуться на остров. Оставшимся големам разведать, есть ли дополнительные аномалии в 500-километровом радиусе. Принято. Сухопутная армия, выйти из состояния боевой готовности и вернуться назад. Принято. Материалы морского дракона были сданы в сокровищницу. Рога, клыки, когти, чешуя, кости являлись предметами, содержащие магическую энергию, а плоть была ингредиентом для приготовления. Кожа имела более высокую прочность, чем у дракона, с которым столкнулась Рика. Кровь содержит много магической энергии, поэтому ей следует хранить в прохладном месте и в случае чего использовать. Лао Цзы решил сохранить кровь. Позже, мембраны крыльев, которые были сравнительно малы для такого большого тела, будут использованы для увеличения производительности Рика. Кроме того, сохраненная кровь будет играть важную роль в будущем, но это уже другая история. Лао Цзы оценивал правильность своего решения и остался доволен. Я уверен, что хозяин тоже будет доволен. Таким образом, первая миссия Лао Цзы, как управляющего разведкой магического острова Харай, подошла к концу. Том 6, глава 19. Все идет по плану. Ага, я слышал, что в этот раз участвуют довольно интересные люди. Действительно, до меня дошли слухи, что Шварц-Риттер, Таурас и Церера также задействованы. Хаэм, голем этого Стиарина, который отверг наше предложение по поводу сотрудничества. Вот будет потеха. Если эта операция принесет успех, мы сможем сразу же укрепить свои позиции. Если не сейчас, то когда? Твоя правда. В запланированное время, группа герцога Блу, графа Кудзумы, графа Гуэрона и Ринхарта выехали из Синей Земли. В первый день, они остались на ночь в городе Вербена. Ночь была мирной, даже граф Гуэрона не вызывал никаких проблем. На следующий день шел дождь. Они направились в провинциальный город Стрил. Большой участок пути был проселочной дорогой, колдобины были повсюду, из-за дождя появилась грязь, поэтому они двигались медленно. Эй, ты не можешь ехать быстрее. Сегодня возглавляли их шествие экипажи графа Гуэрона. Из одной из этих карет донесся этот недовольный выкрик. Даже не торопясь, мы сможем добраться до ночлега до темноты, я полагаю. Пробормотал Ринхард, напряженно смеясь. На этот раз Джин ехал в карете с Ринхардом и Рика. Кстати, Бина вместе с Эльзой подъехали к ним на одной карете. Видимо, они нашли взаимопонимание, обсуждая гнусного графа Гуэрона. Ринхард и граф Кудзума сделали все возможное, чтобы не привлекать внимание графа Гуэрона к их карете. Во второй половине дня, дождь прекратился, как и предсказывал Ринхард, они приехали в Стрил еще до заката солнца. Следует отметить, что город был достаточно оживленный. Группа герцога Блу осталась на ночь в особняке, одного поехал в гостиницу высшего класса. Я рад вашему приезду, граф Кудзума, Ринхард Дона. О, с вами также мисс Эльза. Добро пожаловать. Виконт Грири вышел и поздоровался с гостями. Он являлся одним из дворян, проживающих в Стриле. Виконт выглядел молодо, со светло-коричневыми волосами и испускал дружелюбную атмосферу. Виконт имел солидную комплекцию, и когда он стоял рядом с высоким и худым Ринхартом, то казался еще надежнее. «Вы должно быть магиц Рафтсман Джина, а это...» Он повернулся к Бине, она волновалась. «Ах, я магиц Рафтсман Бина, и я в большом долгу перед графом Кудзума. А боже, вы тоже магиц Рафтсман. Какое совпадение. Почему мы разговариваем на пороге? Пожалуйста, заходите». Он попросил дворецкого сопроводить Джина и Бину, а сам пошел вместе с графом и Ринхартом. «Пожалуйста, чувствуйте себя как дома. Ну, вроде бы нормальный дворянин», — сказал Джин. «Я не знаю, что ты подразумеваешь под словом «нормальный», — ответила Бина. Ребят проводили в один большой зал. «Кстати, интересно, эта комната предназначена только для нас двоих. Судя по всему, в комнате было около 10 больших татами и только одна большая кровать. Кажется, так, мы, малоизвестные маги-рафтсмен, поэтому я не рассчитываю на что-то большее», — сказал Джин. А затем, «Рика». «Да, отец». «Ах». Рика внезапно появилась рядом с Джином, что и поразило Бину. «Ой, ты напугана? Прости, я не хотел. Во избежание неприятностей я попросил Рика войти в режим стелс». Стелс – это была высокоуровневая магическая функция, появившаяся в результате анализа вражеского амулета. Он может скрывать пользователей. Здесь используется светлая магия для того, чтобы обогнуть свет вокруг тела пользователя, вследствие чего появится отображение позади стоящих предметов. Конечно, свет не может достичь глаз пользователя во время этого приема. Получается, что он сидит в темноте, но Джин усовершенствовал этот метод. Так пользователь имел магическое взаимовоздействие только с видимыми световыми волнами. Другими словами, с помощью инфракрасных частот Рика могла видеть вещи. Таким образом, она будет не раскрыта, пока не воткнет нож в чью-то спину. Так, Бина была немного напугана. Такой прием идеально подходит для тайных маневров. Джин задумался, а что если на досуге ему создать ниндзя-команду или что-то вроде того? Хм, неплохая идея, не подглядывай. Ребята покушали, и Бина собралась переодеться в пижаму, поэтому Джин вышел из комнаты. Кстати, Джин и Бина ужинали в отдельной комнате. Им подали обычные блюда. Поскольку единственное, что оставалось, это спать, двое ребят решили переодеться в свои пижамы. Эльза шла мимо по коридору. Вернее, она специально ходила туда-сюда, чтобы выяснить, где находится номер Джина. И вот, Эльза увидела его.